Дюндик отошел от него, грозя ему умильно пальцем, а Владимир, раздосадованный таким на него подозрением, вскоре потом оставил собрание и возвратился домой.